и руки у тебя, верно, грязные!» Динка показала руки. Мышка придирчиво и обиженно ткнула пальцем в темное пятно на ее ладони. «А вот, вот! Это ничего, это сухая грязь, не толкайся, это же просто пыль, пыль!» Защищаясь, кричала Динка. «Отстань от меня, какая Гокша!» Динка не могла простить сестре ее дружбу с Гогой и, сердясь на нее, называла ее Гокшей. Но когда дело касалось книг, мышка становилась яростной. «Ну и пускай я буду Гокша, а ты уходи, не трогай, разбросала все. Зачем сама полезла, лучше мне сказала бы!» Чуть не плача, кричала она. «Ну, дай сама!» Не желая ссориться, согласилась Динка. «Мне нужно пещеру Лихтвейса!» С трудом выговорила она. Мышка сразу насторожилась. «Я не знаю такой книги!» С удивлением сказала она. «Ну, тогда, может, она на чердаке есть, в папиных книгах?» Спросила Динка. «Нет, я там все знаю. Там уже я только одного Форреля не читала, да еще всякие инженерные книги, а то все...» В недоумении протянула мышка и, сморщив лоб, переспросила. «Как называется? Какая пещера?» «Пещера Лихтвейса. Выпуск 5 копеек», — пояснила по складам Динка. «Выпуск 5 копеек? Ой, подожди, я один раз купила такую книжку. Это, может быть, Нат Пинкертон?» – озабоченно спросила мышка. «Нет, я же тебе говорю, пещера Лихтвейса. Но если у тебя ее нет, так давай хоть Нат Пинкертона», – соглашается Динка и, чтобы вызвать сочувствие сестры, добавляет. «Это для одной сироты. Да у меня давно уже нет этой книжки. Я ее сейчас же выбросила. Мама сказала, что такую гадость противно взять в руки. Да, мне тоже не очень понравилось. Там все какое-то ненастоящее. Но этот мальчик хочет все-таки почитать». «Не надо. Я лучше дам ему другую книжку, настоящую. Я поищу что-нибудь хорошее», — пообещала мышка. Глава 29. Общая любимица. «Принимайте гостью! 2 часа ребенок в калитку колотит, они как глухие!» — крикнула из сада Лина. «Ой, Марьяшка, а я почитать хотела!» — выбегая на террасу, с сожалением говорит мышка. «И у меня всякие дела, мне тоже некогда!» — перегоняя ее, кричит Динка. «Марьяшечка, не стучи, мы идем!» Но Марьяшка изо всех сил колотит своей ложкой в калитку. «Кисей будет?» – привычно осведомляется она. Круглая мордочка ее с красной пуговкой посередине, голубые веселые глазки и толстенькие, словно надутые щечки, вызывают в девочках неудержимую нежность. «Марьяшенька, поцелуй меня! И меня, Марьяшенька, и меня!» Марьяшка громко чмокает то одну, то другую и, размахивая своей ложкой, важно шествует к дому. «Марьяшка, вон Лина, крикни! Лина, Лина, дай Марьяшке молочка, булочки!» Нашептывает ей Динка. «Ина, Ина, Марьяшке маяка, були!» кричит Марьяшка. «Сахарку!» подсказывает ей Динка. «Сахайку!» – кричит Марьяшка. «Слышу, слышу! Иди уж, топай! С собой, что ли, ложка-то? Ох ты ж, гостья моя неописуемая!» Растроганно откликается с террасы Лина, наливая в чашку молока. Девочки начинают спорить. «Иди, я сама ее покормлю!» – говорит мышка. «Ишь какая! Сама иди! Ты же читать хотела! Я покормлю, а ты уложи!» Прижимая к себе девочку, говорит Динка. «Хитрая ты! Самое удовольствие кормить!» – протестует мышка. «Ну, давай вместе! Неси одеяло на гамак!» – командует Динка. «Так она может поиграть еще!» Марьяшка шествует посередине и, поворачивая то к одной, то к другой свое веселое личико, что-то рассказывать непонятно и очень нужно.